Глава 16. Денис. Прошел еще месяц. Осень в Самаре быстро превратилась в дождливую, холодную, тоскливую пору. По утрам иногда было так холодно, что мысли о зиме приходили сами собой. Чувствовал, что окончательно врос в кресло исполнительного. Генеральный звонил почти каждую неделю, но то ли сам понял, то ли поговорил с кем-то из местных, отчетов больше не просил, за сомнительные результаты не укорял и только осторожно интересовался, не хочу ли я хотя бы к Новому году показаться в головном офисе. Хотя бы на пару недель. Не отвечал отказом. Почему нет? Алиса не поедет, но мы-то с Леной вполне можем провести каникулы в столице. Подумав об этом, как и всегда, мечтательно заулыбался. Безумно хочу проводить с Леной больше времени. Весь этот месяц мы регулярно встречались, но в выходные не виделись ни разу. Алису я и вовсе видел всего дважды, и оба раза по стечению обстоятельств. Лене не с кем было ее оставить, и она приводила дочь в офис. А я и рад был, сам с ней возился. Не совсем понимал, что между нами происходит, но вопросов не задавал. Кто я Лене, чтобы спрашивать? Наверняка семейные обстоятельства, о которых она не посчитала нужным, мне сообщить. Но в целом она выглядела вполне довольной жизнью, а на свиданиях времени на разговоры у нас особо не оставалось. Вот и сегодня я опять набросился на Лену, едва мы переступили порог моей квартиры. За то время, что мы встречаемся, мое жилье из безликой холостяцкой норы превратилось в уютное жилище. Вроде и вещей Лена своих не оставляла никогда, но как-то иначе здесь стало. Появились специи на полках, продукты в холодильнике, какая-то посуда. Причем все это я купил сам, но с мыслями о том, что нам оно может пригодиться. И пригождалось. Мы готовили сами. Тут же ели и снова уходили в спальню. Накупил постельного белья, полотенец. Ну и по мелочи для Лены, чтобы чувствовала себя как дома. Может, поэтому, а может, по глупости, но отпускать ее с каждым разом становилось все тяжелее. И серьезный разговор напрашивался сам собой. Но я хорошо помню, чем закончился предыдущий, поэтому никак не мог решиться. Лена сегодня засобиралась очень быстро, а я еще даже отдышаться не успел. Задержать ее хотелось во что бы то ни стало, поэтому приподнялся на локте, осторожно провел по трогательно выступающим позвонкам. Она фыркнула и повела плечами, избавляясь от моих пальцев. — Да вы ненасытны, Денис Витальевич, — проговорила со смехом, продолжая надевать чулок. — Рад, что вы наконец-то это заметили, Елена Владимировна! — упрямо продолжил поглаживать ее по спине. — Лен, скоро зима. — Да, я знаю. Повернулась и посмотрела как-то странно. — Согласен, непонятное вступление. — Поехали по магазинам, купим тебе что-нибудь теплое. «Что, Денис? Кофе?» Лена рассмеялась, а я готов был обидеться, неужели и правда не поняла. «Вообще, я имел в виду дубленку там или шубу?» Сел на постели, недовольно уставился на любовницу. «Давай Алису возьмем, ей наверняка нужны теплые вещи». «Да, но не беспокойся об этом. На одежду для Алисы Костя дал денег. Поедем по магазинам в следующие выходные». Я раздосадованно упал обратно на подушки. «Вот в чем дело. Костя решил побыть мужем и отцом. А что насчет меня? Если просто заниматься любовью дважды в неделю меня давно не устраивает?» «Да никогда не устраивало на самом деле. И что со мной такое? Другой бы радовался, что у любовницы дома все хорошо, что не будет претендовать на свободу. А я, кажется, хочу, чтобы попретендовала. Или, может, это только потому, что Лена вовсе не выглядит заинтересованной в подобном? Охотничий инстинкт? Оскорбленное самолюбие? Не оценила, как ей повезло? Не вцепилась мертвой хваткой московского босса? Что за чушь? Лена не такая. А на одежду тебе Костя тоже дал денег? Все же попытался еще раз. Денис, не начинай. А я не начинаю. Ты моя женщина, значит, и одевать тебя должен я, а не он. Очень рад, что он вспомнил о своих отцовских обязанностях, но что насчет вас? Ты вроде говорила, что спите отдельно. Внимательно вгляделся в Ленина в лицо. Очень надеюсь, что врать не станет. Реднов. Она посмотрела чуть усталым взглядом, заканчивая застегивать блузку. Ты переходишь всякие границы, но я уже достаточно хорошо тебя знаю и этот взгляд. Ты ведь не успокоишься, пока своего не добьешься. Именно. Не стал отрицать принципиальность вопроса. Я сплю в детской, но это действительно не твое дело. Приподняв брови в немом возмущении. «И если ты уж хочешь потратить на меня кучу денег, не буду возражать. Давай!» — закончила она с вызовом. «Хочу!» Откинул простыню, оценил моментально поплывшее Линино настроение, лениво встал, обнял ее такую нежную и приятно пахнущую духами, которые купил ей в прошлом месяце. «Очень хочу, а еще больше хочу, наконец-то провести вместе хотя бы один выходной. И плевать где, в постели или в магазинах. Лучше, конечно, совместить. Выходной не получится». Лена пыталась высвободиться, но я не отпустил. «Почему?» «Костя все выходные дома». «Он больше не ездит в командировки?» «Ездит, но в пятницу всегда возвращается. Ему и так не нравятся мои задержки с работы. Не хочу еще усложнять себе жизнь». «А чего ты хочешь? Снова быть с семьей с ним?» «Лен, а я? Просто вышвырнешь за ненадобностью?» Пытался заглянуть ей в глаза, думал, отведет взгляд. Но Лена, напротив, ответила прямым и яростным. «Если бы я хотела быть с ним с семьей, я бы не ночевала в детской. И мне не придется тебя вышвыривать, Реднов. Твоя командировка не резиновая и закончится рано или поздно». Насколько я разбирался в женщинах, Лена готова расплакаться. Я этого совсем не хотел. «Да, командировка закончится рано или поздно». Взял ее лицо в ладони и покрыл поцелуями. «Но я не знаю, когда это случится. Пока ситуация такова, что в конце декабря мне нужно будет появиться в головном офисе, и ты поедешь со мной». «Денис, еще почти 2 месяца». «Да, и эти 2 месяца я не собираюсь никуда уезжать, даже временно». Поцеловал Лену в надежде, что поймет и то, что так и осталось невысказанным. «Вызови мне такси, пожалуйста», — попросила она тихо. И вроде расстались по-хорошему, но осадок остался. В выходные я маялся дома и ждал, что Лена все же позвонит. Но не случилось. Со смесью горечи, ревности и обиды рванул в лучший кабак города. Скорее, чтобы просто отвлечься, а не развлечься. Ни о каких других женщинах речи быть не может. Ни на показ, ни в отместку, ни для физиологии. И сам не понял, когда успел стать таким принципиальным. Не думаю, что наши с Леной отношения вообще предусматривают моногамию, но какая разница, если совсем не тянет на других? В ресторане заказал пиво. Приехал на такси, могу себе позволить. Взял что-то типичное на закуску. Отдохну немного, расслаблюсь. Выходной, в конце концов. Вечер, в принципе, оказался неплох, только рука так и тянулась к телефону. После 2-й кружки, темного, это желание стало просто нестерпимым. «Ну а что? Разве я не обещал ей деловые встречи и по выходным? И пусть уже темно, поздняя осень на улице». Решил все же написать СМС с предложением по возможности встретиться. Но в этот момент мое внимание привлек громкий женский смех. За столиком в центре зала сидела небольшая шумная компания. Взрослые респектабельные мужчины и молоденькие полураздетые девушки. Судя по всему, им там очень весело. Завистливо посмотрел на тех, у кого все, что нужно для удачного вечера воскресенья, рядом. Внезапно взгляд выхватил из группы людей знакомое лицо. Не сразу увидел, потому что на коленях у него сидели сразу 2 девицы. Костя. Предположительно. Я ведь так и не спросил Лену тогда, муж все-таки это был или нет. Но, думаю, на 99% муж. Меня моментально накрыла дикая ярость. В командировке он, значит, не ездит, но это не мешает ему весело проводить время. А Лена выходит дома и с Алисой сидит. И не может никуда отлучиться в выходные. Понадобилось несколько минут, чтобы утихомирить бушующие внутри эмоции. Если хочу заполучить Лену, то это прекрасная возможность. И пусть ничего особенно горячего я не увидел, вряд ли какая жена обрадуется подобному. Успокоиться успокоился, а вот заставить себя прекратить пялиться не смог. А события за столиком развивались, было на что посмотреть. Чувство годливости во мне нарастало, но нужны факты для аргументации. Вряд ли, конечно, Лена обрадуется моему вмешательству, но в любви как на войне. Ей давно пора уйти от этого урода. И пусть Лена считает наши отношения временными, я смогу ей помочь как-то наладить жизнь без этого Кости. Сделаю что угодно для нее и Алисы. А прогонит – уеду. Пока я предвкушал серьезный разговор, для которого наконец появилась тема, Костя все больше входил в раж. Смеха от их столика стало значительно меньше, потому что Ленин муженек без всякого стеснения целовался сразу с 3 девками. Ничего особенно развратного, но, на мой взгляд, все же слишком для общественного места. Подозреваю, что он прилично пьян, раз ведет себя так. Долго наблюдать за подобным не смог, расплатился и поехал домой. В принципе, понятно, что будет дальше. Ресторан при гостинице, свободных номеров наверняка полно. Даже интересно стало, уединится он с одной из девушек или сразу со всеми. Я не ханжа, но все же брачные клятвы подразумевают несколько иное поведение. Оказавшись на собственной кухне, написал Лене длинную, нелепую, пьяную смс-ку. Не по работе вовсе. Знаю же, что одна дома, значит, не подставлю. Хотя это меня теперь не сильно беспокоит. Решать, конечно, ей, но я надеялся на решение в свою пользу. Утром в офис приехал рано и в приподнятом настроении. В 9 вызвал Лену. Просто так, очень соскучился. А едва она вошла в мой кабинет, сразу понял, что-то случилось. На ней лица не было. Бледная, осунувшаяся, синяки под покрасневшими глазами. «Доброе утро, Денис Витальевич. Звали?» Остановилась у двери и даже не подняла на меня глаза. Острое, нехорошее чувство кольнуло прямо в сердце. «Какого черта?»